Наблюдение через подзорную трубу тоже не давало четкой картины. Пыль, пороховой дым, вспышки, обломки габионов, кровь, мельтешение одежды, лоскутов парусины мешали разобрать детали происходящего. Но по общему перемещению бурлящего скопления сражающихся людей стало понятно, что напор пиратов ослаб, а затем и вовсе остановился. Гвардейцы справились. Полковник собрал возле себя горстку ветеранов и предпринял решительную контратаку. Пираты оставили вал и покатились назад по склону. В спину убегающим вновь принялись стрелять пушки, винтовки, дробовики. На одном из последних совещаний Раш заверил, что при серьезном и организованном сопротивлении пираты обязательно отступят. Так и произошло, и преследовать разбойников в обычных условиях не имело бы никакого смысла. Однако экспедиция до сих пор пребывала в позорном неведении относительно происходящих вокруг событий, и для прояснения ситуации возникла необходимость взять пленного. Некогда Алексей Петрович Тропинин ради получения информации пленил самого Раша, который в то время возглавлял небольшую шайку разбойников и дезертиров в мангровых болотах Бенгалии. В Виктории почти каждый знал эту историю. Теперь седовласый полковник оказался по другую сторону добра и зла, но урок помнил. Он посоветовал стрелкам выбирать того, кто богаче одет или отдает команды другим, и стрелять таким в ноги. А сам возглавил добровольцев, что бросились вдогонку пиратам. Те, что вовремя отступили, оказались вне досягаемости контратаки. Они уже грузились на корабли и выбирались обратно в море. Впрочем, и это оказалось непросто. Теперь беглецам не помогал ни ветер, ни приливное течение. Шли они только на веслах, из-за чего крупное судно, Лононг, где использовали рабов, ушло вперед, а его мелкие консорты, где гребли сами воины, сильно отстали. И воинов стало меньше, и сил у них после неудачного приступа почти не осталось. Тем временем два гвардейца, что находились при двух пушках в засаде, уже подготовились, и на этот раз они зарядили орудия ядрами. Небольшая ширина протоки и низкий берег позволяли им сделать почти идеальный прямой выстрел. Посланные над самой поверхностью ядра не могли не попасть в борт. Даже если бы какое-то из них задело водную гладь, то рикошет почти не изменил бы направление и высоты. Так и случилось. Ядра пробили оба борта Лононга насквозь, попутно убив несколько гребцов. Это вызвал переполох среди команды и без того расстроенной отступлением. Никто даже не попытался заделать пробоины. Продолжая идти на юг, постепенно погружаясь в воду, Лононг начал тонуть. Рабы оставили весла и бросились в воду, пытаясь добраться до противоположного берега. Оказалось, что невольники не прикованы к скамейкам, как это водится на европейских морях, однако, ноги их были связаны, что затрудняло плавание. Часть пиратов последовала за рабами, другие попытались восстановить порядок, но вскоре, бросив затею, уже призывали товарищей на мелких лодках подобрать их. Развитие событий Митя разглядеть не смог. Сперва погружающийся в воду Лононг, а затем и Проа скрылись за изгибом острова Дампок. Часть беглецов из числа рабов достигла того берега, где расположилась скрытая батарея гвардейцев. Большая часть пиратов, очевидно, укрылась на противоположном берегу канала, в зарослях Дампока. Но теперь, без лодок они не могли оттуда выбраться. Митя перевел взгляд обратно на лагерь и увидел, как Раш, возглавив дюжину человек, направился вниз по склону. Пиратов, подающих признаки жизни, вязали, остальных проверяли ударом клинка, не притворяются ли, чтобы неожиданно напасть со спины. Чеснишин выдохнул с большим облегчением. Битву они выиграли. Спасшиеся суда пиратов уходили на юг. Еще предстояло разобраться с теми, что укрылись на Дампоке, но теперь это не казалось чем-то сложным. Митя расслабился, а зря, спасло его лишь чудо. Увидев фонтанчик крови, что вырвался из горла поверженного врага, он опустил трубу и отвел взгляд от неприятного зрелища, и неожиданно увидел парус. Тот приближался вовсе не с юга, куда отступили пираты, а с севера. Ни Митя, ни команда не ожидали нападения с тыла и совсем не смотрели в ту сторону. Как оказалось, напрасно. Именно с севера на них стремительно надвигалась юркая лодка, очередная версия Проа с острым, как у марлина, носом. Издали такой можно принять за бушприт, хотя бушпритом он не являлся. Возможно, она пришла вместе с остальной флотилией, но держась с западной стороны пролива Риау, и развернулась, только обойдя шхуну. Возможно, она заранее обогнула остров Батан и вошла во внутренние воды архипелага со стороны Сингапура. Целью внезапной атаки отряда могла быть шхуна, или же пираты собирались высадиться на сушу, чтобы атаковать лагерь с другой стороны. Каков бы ни был их первоначальный замысел, Теперь, когда нападение на суше отбили, лишь шхуна оставалась доступной добычей. Угнать ее не составляло труда, достаточно обрубить якорный канат и встать у штурвала. Прилив давно достиг пика, вскоре вода потянет все за собой в обратном направлении. К тому же пираты скорее всего знали европейскую оснастку и могли быстро поставить парус. Команда Низевая сгрудилась на носу и подхода Проя не заметила. Мешала кормовая надстройка, этот чертов полуют, да и смотрели все в сторону острова, на битву. Митя на мгновение застыл, увидев жерло небольшой бронзовой пушки, что улеглась как раз вдоль острого носа Проя. Почему-то ему не пришло в голову крикнуть, поднять тревогу, все мысли нацелились на поиск средства, которое способно остановить врага. В его распоряжении на полуюте остался лишь тот самый сигнальный фальконет, что не сгодился даже для дозора. И, конечно, его никто не удосужился зарядить хотя бы картечью. Вражеская пушка выстрелила и разнесла часть галереи прямо под ним. Митю ядро не задело, но щепка больно ужалила в ногу, как раз в ту, на которую он опирался, собираясь передвинуться в сторону. Нога подломилась, он упал и неудачно ударился головой о рымболт. Свет померк. Некоторое время он различал только звуки. «Капитан ранен!» — закричал Барахсанов. «К оружию!» Митя потерял сознание. Ему почудилось прикосновение. Он вроде бы даже увидел в мареве Наталью Загайнову. Она улыбнулась и положила прохладные руки на его лоб. Затем исчезла, точно призрак. А прохлада обернулась сильнейшей болью. Потом шум стрельбы вновь ворвался в уши. Митя догадался, что его тащат чьи-то крепкие руки, почувствовал, как тело раскачивается сперва на куске парусины, затем на волнах. Услышал крики Барахсанова, чей-то разговор, но слов уже не различал и совсем не понимал, что происходит. Наконец, его окончательно окутала тьма. Он пришел в себя ненадолго уже на берегу, в лагере, в палатке, где по всей видимости собрали раненых. В ушах сильно шумело, и тронув голову, Митя понял, что она туго перевязана. Он огляделся. Рядом с перевязанной грудью лежал секретарь Андрей, а чуть дальше еще несколько человек, которых он не узнал. Возможно, это были пираты или их пленники. Тут рядом возникла Галина Ивановна и поднесла к его губам чашку. Митя сделал несколько жадных глотков, но это оказалось не вода. Он различил вкус бренди и опиума, и почти сразу вновь погрузился в сон. Ему вновь снилась жена Сашки. Вместе с ней они убегали от толпы людоедов, предводителем которых оказался почему-то Барахсанов. Все поначалу происходило на Нука-Хиве, потом они как-то оказались на Галапагосах, где кишели огромные игуаны, пытаясь укусить их за босые ноги. Затем они с Натальей перенеслись вдруг на Оаху и долго плыли через жемчужную гавань к тому островку, где гавайцы предавались разврату. Митя пролежал в горячке всего пару дней. Его организм справился быстро. Гул в голове утих, жар спал. Только тогда он смог выйти из палатки и самостоятельно дойти до отхожего места. Ноги дрожали, и он, опасаясь, что может упасть, опирался на палку. Рядом с отхожим местом в соседней яме содержали пленных. Паша Краснов, гвардеец, что стоял здесь на карауле, рассказал Мите последние новости. Раш приказал пленным самим выкопать яму, а потом загнал их туда. Поверх ямы положили решетку из толстых веток. Присматривать, чтобы никто не выбрался, хватало одного стражника. И это пришлось кстати, учитывая потери. Для их небольшого отряда они оказались серьезными. Гвардия потерял четверых, включая лейтенанта Зимина, и еще один, сержант Хиггинс, был тяжело ранен. Даже если парень выкарабкается, то еще долго не сможет держать оружие. Полковник ходил мрачным и срывался на людей почем зря. Галина Ивановна потеряла секретаря, жизнерадостного мальчишку Андрюшу Ильичева, который умер на следующий день после битвы. Она, хоть и не срывалась на людей, но выглядела злой и расстроенной. Освобожденных рабов поселили за лагерем в отдельной палатке ради безопасности остальных. Кто знает, кем эти люди были до того, как попасть на галеры. Возможно, занимались тем же пиратством, но в другой шайке. Селить их среди американцев не рискнули, а за пределами лагеря бывшим рабам предоставили полную свободу. И если кто-то из них решит сбежать, туда ему и дорога. Однако пока желающих не нашлось. Вот такие вышли новости. План Галины Ивановны сработал в том смысле, что участники экспедиции, наконец-то узнали, куда делся Махмуд Риаят-Шах, его двор и все горожане. Об этом на разный лад твердили и пираты, и галерники, так что сомневаться в правдивости сведений не приходилось. Подробности Митя узнал на совещании. Итак, наш султан перебрался на остров Линга, в городок Дайк, Раш нашел нужное место на карте и показал остальным. Линга находился не так далеко от Бинтана. Митя прикинул, что мог бы легко добраться туда на шхуне за день или чуть больше. Все зависело от ветра. О причинах переезда столицы говорили разные. Кто-то считал, что Махмуд Риаят-Шах бежал от голландцев, кто-то, что от англичан. Некоторые утверждали, будто он нашел какой-то богатый клад на Линга, а другие, что его уговорила на бегство наложница, мать его наследника Хусейна. В общем, все эти люди питались лишь слухами. Что неудивительно, ведь никто не докладывал пиратским шайкам о причинах перемещения султана. «Вот как мы поступим», — решила Галина Ивановна. «Отправим в Лингабаркас с Мамуном и Иваним и парой наших моряков. Под парусом дойдут за день-два». Она вопросительно взглянула на Митю. «Барахсанов и Пулька справятся», — сказал он. «Но нужно будет еще пару гвардейцев на весла. Ветер может перемениться. Я бы добавил Хакима, это мужчина из бывших рабов», — сказал полковник. «Он образованный человек, может помочь в переговорах». «Откуда он?» — говорит из Малакки. «Не возражаю», — кивнула Галина Ивановна. «Вопрос, что мы туда повезем?» — спросил Мамун. «Пушки?» «Нет, время пушек еще не пришло», — Галина Ивановна покачала головой. «Поедете с подарками, но не с самыми дорогими. Просто установите связь с торговцами, чиновниками, с кем получится. Важно, чтобы послание достигло ушей султана, а каким путем, не суть важно». Галина Ивановна не желала обращаться напрямую к султану и решила действовать через деловые круги, как она это называла. В Риау и других султанатах торговцы объединялись в некое подобие картеля под названием Меджлис Арангкая. Вот через них и решили действовать. «И еще вот что, прихватите с собой Амата», – произнесла креолка. Амат, как уже знал Митя, являлся кем-то вроде офицера в пиратском войске, самым старшим из тех, кого удалось взять в плен. Его шайка оказалась не частью племени, а отрядом, входящим в довольно крупную пиратскую армию. В основном отряд состоял из малайцев разных островов и материка, но попадались арабы, китайцы, буги, мара и ранун. Предводителем всей армии Амат назвал человека по имени Панглима Рамин, но тот сейчас промышлял в другом месте. «Прихватить для чего?» – удивился Раш. «Разве мы не собирались его повесить?» «Нет, не собирались», – сказала Галина Ивановна. Скорее всего, насчет повесить это была мрачная шутка. Как все знали, сам Раш оказался однажды в таком же положении. Тропинин предложил ему службу и не прогадал, получив знающего войну человека. Оба не прогадали. Кем бы стал Раш в Бенгалии? В лучшем случае мелким офицером туземного полка. Но даже это вряд ли, так как с британцами его командир рассорился. Скорее всего, сержанта повесили бы за пиратство или разбой, или убили бы в бою. «Амата мы передадим людям султана Махмуда, как приз и приглашение к диалогу», — сказала Галина Ивановна. «Быть может, рассказ о наших возможностях заинтересует свиту его величества. Как бы ни прошли переговоры, местный форпост нуждался в людях. Раш предложил бывшим рабам поступить на службу во вспомогательный отряд. Остальным он предложил на выбор отправиться домой на ближайшем попутном судне или поселиться в городе, который наверняка вскоре возродится. Торговля скоро наладится, будьте спокойны», — пообещала им Галина Ивановна. «Те, кто выращивает продукты или ловит рыбу, может продавать нам все это прямо сейчас, за Гамбером скоро пожалуют закупщики. Пиратов же пока ставили в яме, чтобы потом передать султану или его представителю». Глава 30. Миранда. Петиции, парламентские заседания по учреждению отдельных компаний, регулированию движений по каналам, строительству новых, споров собственников. Британская система выглядела очень громоздкой. Виктория пока обходилась без парламента и человек не нуждался ни в каких биллях, чтобы начать дело. Разве только ему требовалось выкупить у индейцев землю. Но совершить сделку с племенем было куда проще и дешевле, чем договариваться со множеством землевладельцев о прокладке канала или конной дороги. Любой из них мог разрушить все планы просто из прихоти. Вновь производство в чины, назначения, списки раненых и убитых, продажи призов, выплаты призовых и премий за отбитые у врага британские суда. Ясютин в очередной раз с тоской подумал, что неплохо бы повторить трюк Ивана-американца, купить на торгах подходящий кораблик и махнуть через горн на родину, в Викторию. То-то бы там удивились. Однако он не имел такой свободы действий, потому что Иван-американец тратил собственные деньги, а Ясютин отвечал за деньги общественные, и платило ему общество не за путешествия вокруг света. Обдумав эту мысль, Он вздохнул и продолжил чтение. Война шла своим чередом. Смелая попытка захватить у Испании Ферроль высадкой десанта провалилась. А как браво звучали первые отчеты генерала Полтни. Он с наскока взял высоты в круг города и только тогда осознал, что порт слишком укреплен, чтобы одолеть сопротивление одним корпусом. Десантные операции в этой войне не первый раз заканчивались провалом. Если не считать небольших островов, где силы гарнизона примерно соответствовали силам десанта, все остальные операции заканчивались в лучшем случае ничем. Но соблазн решить исход кампании одним смелым ударом гнал людей на убой. Порт Ферроль как бы запирал канал с юга. Угроза морским путям, а это Индия, Китай, Средиземноморье, могла привести к серьезным последствиям, вплоть до краха всей британской экономики. Над страной и без того нависала опасность голода. Цены на зерно росли. Война нарушила прежние связи, а Британия с развитием промышленности все больше ввозила продовольствие из других стран. Теперь многие из них оказались в состоянии войны. Приходилось завозить рис и пшеницу из Средиземного моря, даже из Индии. Но что если испанцы начнут более активные операции, базируясь на Ферроль? Что если французы усилят флот? Жаль, что Виктория не может предложить королевству помощь в снабжении. Это был бы хороший аргумент для начала сотрудничества, а значит и для политического признания. С другой стороны, вряд ли будет выгодно возить пшеницу из Калифорнии, а консервы, ну они сами по себе стоили слишком дорого, чтобы накормить целую страну. Хотя над этим еще стоило подумать. Что всегда удивляло Ясютина, так это способность британского общества решать проблемы. В Лондоне открывались столовые для бедных, где еду подавали по прежним низким ценам. Богачи из Уэльса в складчину закупали зерно для раздачи жителям своих городков и селений. И даже не важно, чем именно они руководствовались в большей степени, религиозными принципами или желанием обезопасить себя от голодных бунтов. Важно, что проблемы решались. Бунты, впрочем, случались тоже. За десантными операциями Ясютин следил не только из любопытства или теоретического интереса. Мощный десант оставался пока единственным способом какой-то из европейских держав покорить его родину. Потому что продвижению по суше испанцев мешали безлюдные и бесплодные пустыни, британцев и бостонцев, горные хребты, а имперских русских – полярные пустоши. Только океан, разделяя народы, одновременно служил дорогой, по которой могут прибыть как торговцы, так и войска. Свои мысли Ясютин записывал, сводил заметки воедино и мечтал когда-нибудь написать книгу. Он радовался, когда получал очередное подтверждение теории, что десант мог быть успешным только против небольшого острова или с ограниченными целями, разграбить город, уничтожить флот. Небольшой остров можно захватить, укрепленный, вроде Корфу или Мальты, можно заставить сдаться, устроив блокаду. Но ни в Испании, ни в Голландии, ни на Пелопоннесе удача десантам не сопутствовала. А Виктория к тому же прикрыта огромным пространством воды. Европейцы смогут захватить на нем отдельные острова под базы, но если метрополия останется неприкосновенной, ничто не помешает вернуть их обратно, тем же способом. Однако, то, что сейчас выглядит крайне трудным или даже невозможным, через некоторое время может перестать таковым быть. С разработкой новой тактики, изобретением новых средств, возникновением иной ситуации. Поэтому Ясютин не только собирал сведения, но и, как его учили отец, Иван-американец и Тропинин, анализировал, то есть раскладывал на составные элементы все операции такого рода, стараясь вычленить основы и выявить уязвимые места. И постепенно он пришел к выводу, что основой успеха любой десантной операции является снабжение. Если снабжение десанта превосходит снабжение обороняющегося, операция может стать успешной, если нет, то нет. Соответственно, и десант, и противодействие ему должны строиться вокруг снабжения. А это означает одну из двух вещей, или поставку извне, или использование местных ресурсов. И вновь положение Виктории выглядело удачным. Хотя город располагался на острове, устроить ему блокаду, как поступили англичане с французскими портами в канале, или французы с американскими портами, будет довольно сложно. Целых три превосходных гавани находились в ближайшей доступности, собственно гавань Виктории, Эскимальт и Саанич, и еще десяток бухточек был раскидан по всему берегу. Так что отрезать Викторию от остальных колоний не выйдет. А сохраняя связь между частями, Тихоокеанские штаты протянут сколько угодно долго. Пока шторма, нужда и диверсии не заставит противника убраться во свояси. Размышления о неприступности Тихоокеанского побережья Америки обратили мысль Ясютина к противостоянию Виктории с Испанией. И он внезапно понял, какую игру можно начать в виду идущей войны и раскола среди союзников. «Мне вновь придется покинуть тебя, душа моя», — сказал он за завтраком. «Я буду бояться за тебя, мой дорогой», — Мэри вздохнула. «И так день за днем, который уже год. Обещаю, душа моя, как только освобожусь, я проведу с тобой целый день», — пообещал Ясютин. «Мы посетим чайный магазин Гюнтера и поедим мороженое. Знаешь ли ты, что у нас в Виктории мороженое продают на каждом углу, а особенно по выходным на поляне? На поляне, так у нас называют обширное публичное место, что-то вроде гайд-парка. Там проводят ярмарки и устраивают веселья, а каждый выходной, если позволяет погода, приходят люди с детьми, чтобы устроить пикник. Ты все время говоришь о Виктории, как о любимой женщине», — она нарочито нахмурилась. «В этом есть доля правды, душа моя», — улыбнулся Ясютин. «Мы уедем в Викторию, когда захочешь, и уверен, она тебе тоже понравится. Эдакий маленький Лондон, только с чистым прозрачным воздухом, без грабителей, законников и нищеты. Тебе не придется там бояться за меня каждый день. Уедем, когда ты закончишь свои дела». После захвата Мальты отношения Британии с Россией резко испортились. Российские войска ушли с Нормандских островов, где отдыхали после неудачной экспедиции в Голландию, заодно защищая британскую территорию от покушений французов, а возможно и готовясь к высадке на французский берег. Не срослось, союз распался. Ради сбережения средств на перевозки казакам пришлось оставить лошадей, получив за каждую голову жалких 5 фунтов компенсации. Летом войска перевозили в Спитхит и пересаживали на корабли российского флота. Когда погрузили всех, флот ушел во свояси. Воронцова, как англофила, англомана, как называли его сами русские, отстранили от дел, а российское посольство возглавил советник канцелярии Лизакевич. Распад союза открывал окно возможностей, как любил говорить в таких случаях господин Тропинин. Россия, воюя с Испанией и охладев к Англии, могла поддержать независимость колоний в Америке просто, чтобы причинить беспокойство обоим противникам. Точно так же могла поступить и Британия. Конечно, кто-то в правительстве короля Георга мог счесть это удобным поводом для захвата американских территорий, но на это у Англии сейчас просто не хватит ни финансовых средств, ни свободных войск. Так что, скорее всего, правительству Питта-младшего будет выгодно получить на северо-западном побережье Америки независимое государство. К сожалению, Ясютин до сих пор не был вхож к чиновникам Форин-офиса. Он встречался несколько раз с мелкими клерками, задача которых была лишь в том, чтобы выяснить, кто он такой, после чего даже такие контакты прекратились. Интригу следовало вести осторожно, подбираясь к нужным людям окольными путями. Так что начать он все же решил с Воронцова. Тот хотя бы соглашался выслушать Ясютина, в отличие от гордецов из Форин-офиса. Тем более, в отставке ему больше не требовалось беспокоиться о том, как воспримут такой разговор важные лица в Петербурге. У роскошного дома 36 на Харли-стрит, что в районе Марилебон, Ясютина встретила тишина. Ни визитеров у дверей, ни карет на улице, ни присланных из Петербурга флотских учеников, ни спешащих слуг, ни посыльных, ни даже обычных зевак. Окна занавешены, двери заперты. Разумеется, Лизакевич не имел такой же известности и такого же веса в лондонском обществе, как граф Воронцов, а значит, не устраивал пышные приемы и обеды, не наносил визиты, не посещал театры, и вряд ли к нему обращались за протекцией. Но все же для дипломатической миссии такая тишина выглядела необычной. Стучать латунным кольцом в дверь пришлось довольно долго. Охранник или слуга, довольно пожилой человек, рассматривал его некоторое время через окно, отклонив угол занавески, прежде чем решился приоткрыть. Он плохо говорил на русском. «Мне нужен господин Лизакевич», — сказал Ясютин. Василия Григорьевича отозвали. Пришла депеша из Петербурга. Вот это было нехорошо. Одно дело охлаждение отношений и совсем другое, их полный разрыв. А Назаревский, Сиверс, никого нет. И что же, русскую миссию закрыли? Поинтересовался Ясютин. Да, если вам нужно что-то передать, или разобраться с долгами, можете поискать Смирнова. Священника, да, он сейчас вроде поверенного. А где сейчас граф Воронцов? В Сохо или в имении? Воронцов довольно часто посещал местных промышленников и, как знал Ясютин, останавливался в доме на Грейт Полтни-стрит. Летнее же имение располагалось в Ричмонде, милях в 10 вверх по Темзе. При необходимости Ясютин мог наведаться и туда. Не занимая должности, граф мог стать более разговорчив и благожелателен. Хотя мог и не стать, нет. Семен Романович совсем отошел от дел, сказал слуга с долей разочарования в голосе. Они с семьей уехали на море, в Саутгемптон. Отправляться в такую даль не имело смысла. Посольство закрыто? Точно так. А как мне найти церковь? Это на Уилбек-стрит, рядом с посольством, сэр, в дворе 32-го дома. В дворе? Это флигель? Не совсем, сэр. Это такая пристройка к дому. Церковь небольшая, сэр. Англичане ее называют часовней, а по посольству она числится как Успенская церковь. Можно войти со стороны Марилебон Мьюз. Там есть еще один вход. Найти просто. Про саму часовню там мало кто знает, а спросите, где живет доктор Томас Янг, и вам всякий покажет. Вот рядом, стало быть, ищите Успенскую церковь. Ясютин прошел по Нью-Кавендиш-стрит и вскоре нашел нужную дверь. Часовня занимала длинный сарай, похожий на дома индейцев прибрежных племен. Ничего общего с роскошным собором Святого Павла или даже церквушками поскромнее. Внутренняя обстановка напоминала католическую или протестантскую церковь. Скамейки для молящихся стояли ровными рядами. Правда, здесь имелись иконы, рядом с которыми горело несколько свечей. Никакой службы не велось, а священник появился только через полчаса. Смирнов вполне мог оказаться тайным агентом. Во всяком случае, Тропинин, когда просвещал молодых дипломатов, утверждал, что в любом посольстве, которое само по себе является разведывательной структурой, наверняка должен быть человек, который заведует тайными операциями, заговорами, подкупами, интригами. Смирнов занимал в русской миссии слишком много должностей и слишком многое знал, чтобы считаться обычным сотрудником или тем более простым священником. А его церковная должность вызывала меньше подозрений у людей, не посвященных в тайны. Ходили слухи, что именно он сорвал планы польских инсургентов, которые собирались закупить оружие и поставить его в империю. А что Ясютин знал достоверно, так это интриги Смирнова против российского путешественника Герасима Лебедева. В прошлом году тот вернулся из Индии и все это время пытался поделиться с миром своими знаниями о Востоке. Безобидный человек, но Смирнов не терпел вольнодумства, якобинства, ненавидел республиканский строй. Если бы не нужда, Ясютин близко бы к нему не подошел. Конечно, священник его сразу узнал и подсел рядом. «Прежде чем изложить дело, господин Ясютин, ответьте мне на пару вопросов», сказал он. «Охотно, Яков Иванович». Это не вполне соответствовало истине. Следовало сказать «согласен», потому что особого желания отвечать на вопросы Ясютин не испытывал. «Ваш батюшка подданный Российской империи», начал Смирнов. «Это так, но он порвал с родиной. А сам я родился на Уналышке. Вы православный?» «Нет, я даже не крещеный, вернее не крещенный по церковному обряду. Меня, как говорили, крестил обычный зверобой, сняв с себя нательный крестик и надев на меня. У нас с обрядами туго. Почему? Кто-то из наших православных, насколько я помню, писал в Петербург. Просили, чтобы прислали священника. Даже храм построили. Но ответа не получили и дело не сдвинулось. У нас есть православные, есть староверы, есть лютеране, есть католики. Католические священники к нам, впрочем, тоже не спешат. Им нужна земля и индейцы, они так привыкли вести дела. Но мы выкупаем клочки земли у племен, и не можем как кроль просто отписать территорию монахам. Вот так и живем. Любопытно. Я так скажу, решил добавить Ясютин. Кто первый догадается прислать священника, окажется в выигрыше. Подумайте, ведь у нас люди простые. Они станут ходить в тот храм, который будет работать, просто потому что больше некуда. Как вы смогли найти подход к графу Воронцову? Неожиданно сменил тему Смирнов. Я предложил ему относитесь к нам не как к русским, что решили отделиться от Российской империи, а как к людям, что устроили колонию на территории испанской короны. Тем более, что среди нас очень много выходцев из разных стран. Ясно. Чем я могу помочь? Граф Воронцов, насколько я знаю, часто встречался с Франциско Мирандой, который когда-то служил при Петербургском дворе. Граф поддерживал его чаяния относительно свободы испанских колоний. Допустим, Смирнов нахмурился. «Мне хотелось бы встретиться с ним», — сказал Ясютин. «И вы могли бы подсказать, как это можно сделать. Кроме того, мне бы не помешала рекомендация от кого-то из русского посольства. Вы ставите меня в щекотливое положение, Тимофей Федорович». Смирнов наклонил голову в бок. «Я вовсе не посол и даже не советник. Мне не нужно поручительство для займа денег или чего-то такого. И не нужна протекция. Просто подтверждение, что я тот, за кого себя выдаю. И не обязательно письменное. Переписку с Мирандой пришлось вести через мальчишку посыльного. Испанский инсургент не желал приглашать Ясютина в свой дом и не желал встречаться в открытую. По всей видимости, боялся недоброжелателей или тайных агентов испанского короля. Наконец Миранда сообщил, что готов встретиться в кофейне Элизабет Батлер, известной также как голова королевы или финиш. Ясютин должен прийти туда один, а для опознания надеть красный шейный платок и заказать чашку кофе. Репутация у заведения Батлер была, мягко говоря, неоднозначная. Сама хозяйка некогда держала бордель, но затем сменила профессию. Не сказать, что на более респектабельную, скорее на более выгодную. Располагалась кофейня в Ковент-Гарден посреди многочисленных борделей и являлась своего рода биржей блуда. Ясютин подумал, что в сущности все кофейни рано или поздно превращались в подобие бирж, только одни занялись страхованием морских перевозок, а другие продажей любви. Мода в Лондоне менялась стремительно. Все, что он прикупил в год приезда, уже вышло из употребления. Парики больше не носили, треуголки тоже. Фрак Ясютин не надел ни разу. Тут, правда, причина заключалась в ином, ему так и не пришлось нанести ни одного официального визита, зато он неплохо укоренился среди коммерческого сословия. Встречи, консультации по торговле на северо-западном побережье Америки, закупка необходимых инструментов и литературы по заказам складчины, тосты за процветание торговли. Он выбрал темно-серые брюки, черный сюртук, короткий цилиндр, взял трост со спрятанным в ней стилетом. С трудом нашел среди вороха вещей красный шейный платок. «Я выгляжу как француз-республиканец», – проворчал Ясютин, разглядывая себя в зеркало. «Парни, прихватите свои лучшие дубинки. Сегодня будет трудный денек». Кофейня занимала здание, похожее на павильон, в череде множества похожих павильонов, окружающих знаменитый фруктовый рынок. Кофе здесь не пользовался популярностью, так что заказ Ясютина сразу выделил его из основной публики, предпочитающий крепкое пиво или контрабандный женевер, или смесь того и другого. Билли и Сэм вошли через несколько минут и уселись отдельно, словно и не зная его. Они заказали пиво и принялись громко спорить о достоинствах и недостатках американских фрегатов. Билли разыгрывал из себя скептика, а Сэм ярого патриота, считающего, что британским кораблям никакие иные в подметки не годятся. Всего через 5 минут, Ясютин не успел даже выпить кофе, к нему подошла молодая женщина, не уродливая, не красивая, обыкновенная, но без следов пьянства на лице, что уже отличало ее от многих других. Она присела на свободное место и улыбнулась так, что со стороны могло показаться, будто они давно знакомы. Ясютин невольно улыбнулся в ответ. «Вы ожидаете мистера ФМ?» – спросила она. «Ожидаю», – кивнул Ясютин. «Пойдемте со мной, далеко, в Сохо, и скажите своим парням, чтобы оставались здесь». Ясютин подал сигнал Биллу, мол, все в порядке, и вышел с барышней на улицу. «Кстати, меня зовут Энн, Тим», — ответил Ясютин. Это он сделал напрасно. Гулящие девицы обычно не спрашивали имен клиентов, а клиенты не представлялись тем более. Однако, его провожатая ухом не повела, именем воспользоваться не пришлось. Всю дорогу женщина молчала. Они прошлись четверть мили по довольно опасному району и вышли к площади Сохо. Здесь тоже имелись бордели, но классом повыше. И один из них, расположенный в Белом доме, оказался конечной целью. Никто не спросил их имен и причин визита на входе. Они поднялись по лестнице на второй этаж и вошли в комнату с довольно богатой обстановкой. В углу под балдахином стояла кровать с комом из простыней и одеял посередине. В центре комнаты стоял стол, заставлено всевозможными яствами. В одном из кресел сидел человек в сером распахнутом сюртуке, без парика, с короткими темными волосами на голове. Американский инсургент любил пожить на широкую ногу. Он мог себе это позволить. «Садитесь, сеньор, не стесняйтесь», — сказал он. Энн сразу же исчезла за портьерой, оставив мужчин вдвоем. «Для чего вы избрали такое место?» — спросил Ясютин, присаживаясь. Встреча с женщиной не вызовет подозрений. Он был прав. В его возрасте походы в бордель не вызывали подозрений даже при наличии молодой жены. Господа, знаете ли, любит разнообразить жизнь. Здесь бывают важные люди, которые предпочитают сохранить инкогнито, Поэтому заведение имеет множество отдельных входов и выходов. Это позволяет, когда надо, оторваться от слежки, а когда надо, тайно встретиться с нужными людьми. За вами следили? С чего бы? За всеми следят, поверьте. Испанцы, англичане, американцы. Вы угощайтесь. Чего так сидеть? Ясютин взял яблоко и с хрустом откусил. В некотором смысле он завидовал Миранде. Тот был вхож к британским министрам, лордам, получал финансовую помощь от купцов и правительства. С ним носились, кто-то желая помочь освобождению испанских колоний, кто-то желая использовать против общих врагов. Миранде не хватало лишь независимой страны за спиной. Ясютин же являл собой обратное явление. Он представлял территорию де-факто независимую, хотя формальная власть Испании пока мало кем оспаривалась. За ним стояла крупная торговая и политическая организация, тысячи людей. Но его не спешили приглашать в форин-офис, жертвовать средства на борьбу или признавать статус. С ним встречались лишь клерки третьего ряда, которые не имели ни полномочий, ни по большому счету, разума, чтобы понять выгоду. Скорее всего, дело заключалось не в Испании, а в Российской империи, с которой Британия ссориться не хотела, используя как противовес французам в Европе. Да и сама Британия не оставила мысль завладеть островом и северо-западным побережьем. Все это создавало сложную обстановку для дипломатических усилий. Одна из двух целей встречи как раз заключалась в том, что Миранда сможет свести его с нужными людьми в форин-офисе или другом правительственном учреждении. Однако не с этого следовал начинать разговор. Но с чего? Второе дело выглядело не менее щекотливым. Обстановка борделя располагала к неформальному общению. Ясютин достал из потайного кармана бутылку Низивая и выставил на стол. «Наш виски», — пояснил он, — «смесь ржаного и ячменного солода. 12 лет выдержки, 6 в бочках из-под хереса, еще 6 в сильно обожженных из местного дуба». Миранда молча пододвинул к его краю стола 2 чистых стакана. Ясютин налил на 2 пальца и поднял свой стакан. «Салют, салют», — ответил Миранда. «Они выпили. Что ж, теперь можно и поговорить. Мне поручили передать вам», — осторожно начал он, — «что если бы некие инсургенты, выступающие за независимость Новой Гранады от испанской короны, захватят Панаму или Буэнавентуру, или любой другой порт на Тихоокеанском берегу, то такие инсургенты могут рассчитывать на серьезную помощь от доброжелателей. Помощь эта может быть выражена не столько людьми, сколько вооружением, припасами, небольшими кораблями». На самом деле особых полномочий ему не предоставили. Однако он знал приоритеты Виктории во внешней политике, а Тропинин уверил его, что поддержит любую интригу, которая сможет приблизить независимость. Конечно, в разумных пределах. И сейчас Ясютин счел обещание оружия и припасов приемлемым, за пределы разумного не выходящим. «Это любопытно», — кивнул Миранда. «У нас с вами по сути одна цель», — продолжил Ясютин, — «обрести независимость от испанской короны, и мы могли бы быть полезны друг другу. Вы себе представляете Новую Гранаду, как целостную страну, но это не так», — заметил Миранда. «А Венесуэла, которая меня естественно волнует больше всего, не имеет портов на Тихом океане. Но ведь не обязательно ограничивать предполагаемое восстание только генерал-капитанством. Думаю, любому инсургенту проще начать с родных мест. Кроме того, порты Атлантики более доступны отсюда, из Европы, или из Соединенных Штатов». «Разумеется», — согласился Ясютин. «Люди, что поручили мне переговоры с вами, вовсе не имели в виду сделать Тихоокеанское побережье основным направлением усилий. Просто захват Панамы приведет к нарушению испанских сообщений, а вам напротив откроет дорогу к помощи друзей на том берегу. Ведь лишних друзей не бывает, не правда ли?» «Это так», — кивнул Миранда. «Кого конкретно вы представляете?» Ясютин вновь разлил виски по стаканам. «За что у вас пьют?» — спросил Миранда. «За тех, кто в пути», — ответил Ясютин. «Неплохой тост». Они выпили, и Ясютин продолжил. «Мои грамоты подписаны большим числом значимых людей. Среди них вожди племен Нутка, Чинук, Маки, Саанич, король острова Оаху, члены городского совета Виктории. Но, как я понимаю, ваши расходы оплачивает некий торговый совет, складчина». «Это так, наши купцы и промышленники имеют свой интерес». Миранда некоторое время молчал, лениво поедая фрукты. Но за внешней ленью и равнодушием скрывалась работа незаурядного ума. «Вы слышал что-нибудь о плане генерала Мейтлинда?» — прервал молчание Миранда. «В первый раз слышу», — не стал скрывать Ясютин. «Это не столько план, сколько направление усилий. Он заключается в последовательном освобождении испанских колоний в Америке, начиная с высадки на Атлантическом берегу Рио-де-ла-Плата и захвата Буэнос-Айреса, затем переход через Анды и захват Чили, и, наконец, вторжение в Перу. План не включает Новую Испанию и Новую Гранаду, уточнил Ясютин. Нет, не включает, Миранда улыбнулся. В таком случае, это не слишком удачный план. Почему? Насколько я понимаю, общая идея, если исходить из интересов королевства, а не народов Америки, заключается в том, чтобы Британия контролировала воды Южного полушария. Британцы уже захватили Капстад, основали колонии в Новой Голландии, у них есть остров Святой Елены, они присматриваются к Южным морям и вот теперь к побережью Чили. Тем самым королевский флот сможет держать под присмотром все пути между океанами, рассекая мировую торговлю на изолированные части. Вы нарисовали достаточно широкую картину, согласился Миранда. И в чем план неудачный? Кроме сложности с организацией восстания на столь обширных территориях, ну, он обходит вниманием тонкий перешейк в районе Панамы и Никарагуа. Даже нынешняя дорога из Веракрус в Акапулько позволяет испанцам обойти любую блокаду, а узкий перешейк и вовсе способен перевернуть всю картину. Если, допустим, построить там рельсовую дорогу или прорыть канал, Испания не сможет потянуть такой сложный инженерный проект. Испания не сможет, но ведь ей могут помочь. Миранда задумался и кивнул. Тут есть над чем подумать. Теперь, что насчет вас? Вам ведь нужна поддержка в британских политических кругах, не отрицаю, признал Ясютин. Хорошо, что Миранда сам заговорил об этом. Теперь Ясютин не выглядит как проситель, а сделка есть сделка. К сожалению, я вскоре буду вынужден покинуть Лондон. Возможно, всего лишь на некоторое время. Очень жаль, разочарованно произнес Ясютин. Но подсказку дам, улыбнулся Миранда. Вы же знаете капитана Калнетта? Да, даже видел его однажды во время кризиса в Нутке. Советую обратиться к нему. Капитан постоянно встречается с флотскими и прорабатывает идею диверсии против Испании на Тихоокеанском берегу. Вы сможете найти в нем союзника, а его самого сможете найти в его доме вот по этому адресу. Миранда поднялся, подошел к конторке, где быстро написал несколько строк. Ясютин поднялся тоже. Миранда подождал, пока высохнут чернила, свернул лист бумаги и протянул Ясютину. Надеюсь, еще увидимся. Глава 31. Толстосумы. До острова Линга от Бентана по карте получалось миль 60-70. В зависимости от ветра такое расстояние можно было пройти за сутки или за несколько дней. И хотя баркас не являлся легким проа, в хорошую погоду команда могла спокойно справиться с заданием. За переход никто не волновался, а вот как надолго затянется миссия, не мог угадать никто. Раш в наступление мира не верил и, не покладая рук, усиливал оборону. Гвардейцы, используя пленных, укрепляли вал, строили более прочные казармы, возводили дополнительные позиции, ловушки. Чтобы сделать южный склон непригодным для штурма, полковник приказал рубить деревья и готовить рогатки. Заостренные колья вязали на толстый ствол крест-накрест, получая непреодолимое сходу препятствие. Наступающему войску пришлось бы потратить немало времени, чтобы разрубить или оттащить в сторону массивные заграждения. А это само по себе выглядело делом непростым. Рогатки ставили между пальмами, привязывая к ним и друг к другу. Походы к рогаткам устилали небольшими колышками. Их сотнями вбивали под углом в землю так, что они оставались незаметны в траве. Во время предыдущего нападения большинство пиратов атаковало склон босиком, и полковник, приметив это, надеялся, что в следующий раз часть из них покалечится еще до начала рукопашной. Другим средством проредить наступающую лавину являлись гранаты. Опять же, исходя из прежнего опыта, стало ясно, что при падении на землю они приносят слабый ущерб, больше вздымая землю, чем поражая неприятеля. Поэтому полковник велел привязать гранаты к кольям примерно на высоте груди и привязать к каждой дюжину гвоздей. Гвардейцам в передовых пикетах требовалось лишь подпалить фитили перед отступлением и смотреть, чтобы под удар не поставить товарищей. Для более эффективного использования пушек, будь они гвардейские или предназначенные для подарка, Раш поручил ветеранам натаскать новобранцев из числа бывших пиратских галерников. В общем, работа кипела. В брошенном городе поставили несколько домиков для освобожденных людей, часть из них отправили пополнять запасы продовольствия. На случай длительной осады посреди лагеря вырыли погреба и колодец. Для Мити тоже нашлась работа. Галина Ивановна написала несколько писем для Виктории. Их следовало отправить в Макао Судейкину, агенту складчины. Разумеется, отпускать единственную шхуну даже в Макао она не решилась. Но как раз подходило время кантонской торговли, и европейские корабли стали чаще проходить мимо островов Ряу. Мите пришлось нелегко. Он остался без Пульки и Барахсанова. Пара гвардейцев, что вывались временно заменить моряков, хоть и справлялись с делом неплохо, еще не сработались так, как старая команда. Шестым с ними отправился Хиггинс. Помощь с управлением шхуной раненый сержант вряд ли мог, он был еще слишком слаб, и Митя прихватил его на тот случай, если придется говорить на английском. Язык этот он знал не слишком хорошо, а в переговорах часто бывают важны мелочи. Уже на второй день патрулирования Низивай перехватил караван из трех крупных кораблей Ост-Индийской компании. Перехватил, громко сказано. Может ли перехватить сардина тунца? Скорее подрезать, встать на пути, рискуя оказаться в пасти. Низивай сблизился с караваном и поднял флаг. Однако толстые индийцы не собирались снижать ход ради мелкой иностранной шхуны. С одного из них выстрелило несколько крупных орудий, как бы остерегая возможного пирата от сближения. Команда Низивая переложила паруса, и некоторое время они шли вровень с британцами. Борта отделяли не больше 20 саженей. Митя на разные лады пытался докричаться до них через свой новенький рупор. Сидийцев на него смотрели с любопытством, точно на обезьяну, что научилась выполнять трюки. Этим дело и ограничилось. Мите до жути захотелось послать кому-нибудь из них в борт оперенную гранату Тропинина, просто чтобы согнать спесь и привлечь внимание. Разумеется, он этого не сделал, да и таких гранат в его арсенале не имелось. Один за другим корабли уходили вперед, ветер был идеален для прямых парусов, а шхуна отставала. Когда Низивая стала пережать последний и самый маленький в ордере корабль, а Митя уже решил, что на этот раз ему придется уйти ни с чем, рупор неожиданно взял в руки Хиггинс. Этот парень когда-то служил в Королевском флоте, и разговор он начал с того, что выдал несколько крепких выражений, понятных только соотечественникам. Митя в его бурной речи разобрал лишь отдельные слова и фразы, вроде «голландская храбрость», «свиное ухо» или «раскачивать лот», но их значения понять не мог. Среди прочего прозвучало много ругательств, самым мягким из которых было традиционное обвинение в содомии. Так или иначе, тирада Хиггинса возымела эффект. Сперва его окликнул один из матросов и спросил, кто он такой, откуда сам, кого знает. Слово за слово, завязался разговор, с учетом того, что собеседникам приходилось орать. На Низивае, между прочим, узнали, что идущий рядом корабль называется «Маркиз Уилсли», а его капитана зовут Брюс Митчеллу. Нашлись у собеседников и общие знакомые, и даже общие воспоминания. Тут уж деваться британцам стало некуда, маркиз сбавил ход, а капитан Митчелл согласился принять почту. Пуль, ах, черт, малыш, лодку на воду. Сразу же распорядился Митя. Сарапул с одним из гвардейцев доставили Хиггинса на индийца. Раненому сержанту пришлось нелегко, и он чуть не сорвался, взбираясь по штормовому трапу. Но все же пакеты отправились по назначению. Появление с юга довольно крупной бжонки, тонн на 300-400, вызвало в лагере нешуточный переполох. Пикет на бастионе на этот раз не оплошал, а неизвестное судно приближалось не так быстро, как пиратская флотилия в прошлый раз. В лагере успели приготовиться, а не зевая даже переправить в заросший мангроме эстуарий. Вскоре, однако, выяснилось, что тревога оказалась напрасной. Судно вело за кормой на буксире их собственный баркас, а Мамун, Вэнь, Барахсанов с Пулькой и пара гвардейцев радостно махали старым друзьям с палубы джонки. «Если только это не хитрая ловушка», — мрачно произнес Раш, опуская зрительную трубу. «Ну что вы, полковник», — возразила Галина Ивановна, — «можно заставить людей приветливо махать руками, но такие радостные рожи под угрозой не скорчишь». «Наверное, вы правы, Галина Ивановна», — вздохнул Раш, — «наверное, правы». Когда джонка вошла во внутренние воды и бросила якорь на том же месте, где тремя часами ранее стоял Низивай, шестеро американцев и с ними еще несколько человек перебрались в баркас и быстро добрались до берега. Джонка всячески подчеркивала миролюбие. На палубе не находились ни одного вооруженного человека, если не считать сабель, висящих на поясах у богато одетых пассажиров, а стволы полудюжины вертлюжных пушек смотрели вниз или в сторону. Ни дымящихся фитилей, ни пороховых мартышек. Галина Ивановна решила, что угрозы нет, и вместе с Рашем и Митей спустилась с укрепленного холма навстречу гостям. Ко всеобщему облегчению вместе с делегацией на Бентан вернулся Ибрагим, торговый агент Виктории. Старик оказался ценным приобретением, так как давно оброс связями в высших торговых и политических кругах султаната. Как только мы нашли его, дело сразу сдвинулось с места, радостно сообщил Мамун. «А что за джонка?» – спросил Раш. «Эти люди представляют торговые круги», – сообщил Мамун. «Что-то вроде совета толстосумов при султане, называет Семиджли Сарангкая. Но, как мне кажется, среди них есть тайный посланец самого султана». Ибрагим подтвердил его слова. Местный правитель по понятной причине не желал оставаться в стороне от переговоров и вместе с купечеством прислал своего человека. «Они ждут, когда мы подтвердим безопасность, тогда высадятся на берег», — добавил он, показав на богато одетых людей. «Тогда можно будет поговорить. Размещать их не нужно, кормить тоже. У них есть шатры, прислуга, припасы, все что нужно. Полагаю, они могут занять северную часть мыса, это их город», — пожал Раш плечами. «Ну так не будем терять времени», — решила Галина Ивановна. «Отправляйтесь и передайте, что положено от нашего имени. Как-то встречать дорогих гостей, или хозяев, смотря как посмотреть, обитателям лагеря не потребовалось. Мало того, по мнению Мамуна, такая забота могла вызвать ненужные толкования. Поэтому американцы вернулись на холм, а делегация Меджлиса выгрузилась и начала обустраиваться в северной части брошенного города, не обращая ни малейшего внимания на чужаков. Их люди вели себя так, будто никакого лагеря на холме не существовало вовсе. Что ж, участники экспедиции смогли потратить лишнее время на выяснение подробностей. Галина Ивановна расспросила Мамуна, Выня, Барахсанова, но главным образом Ибрагима. Его появление стало большой удачей не только в смысле продвижения переговоров. Теперь американцы наконец-то смогли получить сведения о местной ситуации из первых рук, причем от человека проверенного, который не раз действовал в их пользу. «Мы потеряли вас», — сказала Галина Ивановна. «Хотя понятно, что купец должен быть там, где процветает торговля. Если честно, она сейчас нигде не процветает», — сказал Ибрагим, с трудом подбирая русские слова. «Именно об этом я писал вашему представителю в Макао. Но китайские торговцы, с какими я передавал письма, оказались ненадежны. Боюсь, мою почту просто выбрасывали за борт, если только не продавали англичанам или своему императору. Свято место пусто не бывает», — произнесла Галина. «Торговлю возобновим. Затем мы и здесь вернем султану его столицу Танджунг Пинанг, а взамен попросим, ну что уж получится». «Не все так просто», — вздохнул Мамун, и его товарищи дружно закивали головами в единодушном согласии. Оказалось, что Махмуд Риаят-Шах покинул Бинтан и Танджунг Пинанг вовсе не из-за боязни вражеского вторжения. Вернее, не только из-за него. «Мы выяснили, зачем султан перебрался с двором на остров Линга», — доложил Мамун. «Там не совсем там, скорее рядом, а точное место сокрыто от чужаков. В общем, где-то в тех краях обнаружено крупное месторождение олова. А олово, чтобы вы знали, это ключ к процветанию для такой небольшой страны. Оно всегда в цене, и султан, что неудивительно, захотел быть к нему поближе. В остальном, как оказалось, дела у султана шли неважно. Он потерял много земель на материке и крупных островах, где к власти пришли мелкие князцы, и фактически остался султаном лишь архипелага Риау и островов Линга. Ситуация в регионе вообще менялась быстро. Ибрагим сообщил, что всех европейцев, которые не являются подданными испанской короны, филиппинский губернатор выслал с островов несколько месяцев назад. Это открыло возможность для туземного населения выступить посредниками в азиатской торговле. Что ж, наш форпост и наши дружеские отношения с султаном позволят его торговцам принять в этом непосредственное участие, сказала Галина Ивановна. Испанцы большие любители рубить сук, на котором сидят. Филиппины в административном смысле считались Америкой. Испанцы сделали их частью Новой Испании, а Тихий океан долгое время считали испанским озером. Такому положению дел давно пришел конец, но медлительная имперская мысль еще не осознала до конца наступления перемен. Подготовка к собственно переговорам шла с переменным успехом. Некоторое время ушло на прощупывание почвы. Причем в первые дни встречались только помощники, а официальные делегации как бы продолжали не замечать одна другую. Со стороны складчины переговорщиками назначили Мамуна и Выня, а со стороны Арангкая выступала пара упитанных мужчин средних лет. Американцев выспрашивали, откуда они, как называется их страна, как они пересекли океан, их отношения с испанцами и другими народами. Со своей стороны Мамун и Вэнь пытались узнать отношения Меджлиса к европейским нациям, не склоняются ли они к заключению какого-то нового договора. Как бы ни храбрились представители деловых кругов, положение султаната за последние годы ничуть не улучшилось. Владения скукожились до горстки островов, сократилось население, вместе с ним и налоги. Торговля захерела, а хищники всех мастей только ждали удобного случая, чтобы вцепиться клыками в остатки и разорвать султанат на шматки. И единственным тузом в рукаве Махмуд Риаят Шаха являлась олово. «Что ж», – произнесла Галина Ивановна на одном из совещаний, – «если султан сделал ставку на олово, мы предложим ему превращать олово в серебро». «Превращать?» – не понял Ибрагим. «На самом деле мы готовы покупать олово в огромных количествах», – пояснила Галина Ивановна. «Наша промышленность использует его в консервном деле, отливке различных вещей, для производства витринных стекол. Это правда. Большие, в человеческий рост стекла витрин являлись предметом гордости жителей Виктории. Светлые и просторные помещения лавок, салонов, конторы мастерских во многом были обязаны этим стеклам. Во всех прочих местах витрины, как и окна жилых домов, набирали из квадратных кусочков размером примерно фут на фут. Такие решетки имели свое очарование, но пропускали внутрь меньше света. Как олово используют для витринных стекол? Озадачился Митя после совещания. Жидкое стекло выливают поверх жидкого олова и застывая стекло становится абсолютно ровным и гладким, пояснил ему Барахсанов. И оно не смешивается, не прилипает? Нет, с усмешкой покачал головой помощник. Даже в такой мелочи он объехал шкипера. Настроение у Мити испортилось. Представители Арангкая получили через посредников мелкие подарки от имени складчины, различные заверения, пожелания, но прямая встреча между делегациями все время откладывалась. Никто не хотел наломать дров. «Чем вы лучше португальцев, голландцев или англичан?» – спрашивали посредники. «Тем, что не требуем монополии в торговле, не требуем власти над страной, не требуем сумпахситя, клятвы верности», – отвечал Мамун. «Все, что нам нужно, небольшой клочок земли, за который мы готовы заплатить. Клочок земли, мы хотим получить какой-нибудь пустой остров, на котором сейчас нет ни населения, ни промыслов, ни удобной гавани, ни подходящей для жизни почвы. Заем он вам, мы сами заведем население, гавани, промыслы и почвы». На предварительном этапе переговоров не звучали ни названия, ни желаемая сумма сделки. Проговаривались только общие вопросы. Сложнее всего джохарцам оказалось принять женщину, как главу делегации. Галина Ивановна принялась подтачивать этот камень исподволь. Через Ибрагима, Мамуна и одного вызволенного из пиратского плена молодого богослова, она напоминала Аташу Лялам Софии Туддин, что была в свое время султаной Ачиха, а также довела до сведения делегатов, что в христианских странах женщин на троне и возле трона тоже встречалось изрядно. «Она представляет Меджлис Арангкая американских колоний и города Виктория», убеждал Толстосумов Мамун. «У нас его называют складчина, и входит в нее почти все наши торговцы, промышленники, судовладельцы и ростовщики. На самом деле, складчина не являлась прямым аналогом Меджлиса Арангкая. Она не имела статуса органа при монархе, зато имела политическую власть. С другой стороны, влияние Меджлиса тоже было немаленьким, а складчину неохотно признавали в других странах. Разве женщины занимаются торговлей? Удивлялись делегаты. У нас женщины занимаются тем, чем пожелают, отвечал Мамун. Торговлей, наукой, политикой. Но в основном, конечно, правят мужчины. Это несколько успокоило деловые круги. Однако у их представителей возник следующий вопрос. Почему мужчины сами не прибыли сюда? Спросил один из переговорщиков, намекая, не проявила ли складчина неуважение или пренебрежение в отношениях с Риау, отправив во главе посольства женщину. «В наших краях назревает война с испанцами, а мужчины нужны на войне. Поэтому с госпожой Эмонте отправился только небольшой отряд», — вывернулся Мамун. Между тем, неожиданно выяснилось, что на джонке Толстосумов вернулся и предводитель разгромленной банды Амат. Ко всеобщему удивлению его не только не повесили, а отпустили обратно на Бинтан целым и невредимым. Мало того, Амат больше не был связан или скован, напротив носил богатые одежды, кинжал на поясе и чувствовал себя на борту джонки свободно. Впрочем, на берег он сходить пока не решался. Мамун и Вэнь не могли объяснить, в чем тут дело. Они и сами оказались поражены, встретив на борту пирата. Ибрагим же не знал предысторию и принял пирата за одного из охранников. Вопрос попытались прояснить на предварительных переговорах, но посредники отделывались общими словами.